Глава 15. Золотой век Перикла. Но до конца Древней Греции еще было далеко. В VI веке до н.э. Солон и Клисфен усилили своим законодательством демократию в Афинах. Затем Аристид докончил их дело, дав политические права четвертому классу афинских жителей, неимущим гражданам. В это время демократия усиливалась во всех государствах и колониях Греции, и афиняне, подавшие в этом пример, становились вождями греческих племен. Успех в войнах с персами усилил значение Афин. Сын Мильтиада, Кимон, прозванный из-за приверженности его Спарте и его обычаям Филолаконом, поддерживая дружбу Афин со Спартой, нанес персам мощные удары. Его победа при Эвримедонте в 469 году до н.э. окончательно лишила персов надежды покорить Грецию силой оружия. Афиняне не пропускали ничего для прославления своих успехов, и они не только приобрели гегемонию и первенство над остальными греческими государствами, но и подчинили их себе. Для этого общественное казнохранилище Ионического союза, объединение древнегреческих полисов, расположенных на западном побережье Малой Азии, было с острова Делос переведено в Афины. Афиняне на общественные деньги стали строить корабли для себя и употребляли эти корабли для порабощения тех, на чьи деньги они строились. И едва какой-нибудь город начинал сопротивляться, так афиняне разрушали его, поступая при этом порой крайне жестоко. Между тем общественные деньги расходовались на украшения Афин, а Перикл, сын Ксантипа, родившийся, скорее всего, в 494 году до н.э., став во главе Афин, объявил, наконец, прямо, что общественные деньги — это собственность афинян, так как даваемое принадлежит не тому, кто дает, а тому, кто получает. Перикл позиционировал себя как политик демократической ориентации в противовес аристократу Кимону. Он выступал выразителем интересов всего полиса и смотрелся чисто публичной личностью, которая ни при каких условиях не поступится законностью и интересами государства ради каких-либо дружеских или родственных связей. Цитата. «Перикл переменил весь свой образ жизни. В городе его видели идущим лишь по одной дороге, на площади в совет. Он отказался от приглашений на обеды и от всех такого рода дружеских коротких отношений, так что во время своей долгой политической деятельности он не ходил никому из друзей на обед. Только когда женился его родственник Эврипталем, он пробыл на пире до возлияния и тотчас потом встал из-за стола». Плутарх, древнегреческий писатель и философ. Став правителем, стратегом, Перикл начал расходовать деньги Ионического союза на построение в Афинах великолепных зданий. Надзирал за строительством сам Перикл, а главным архитектором при нем был великий Фидий, и на раздачу средств афинским гражданам. В частности, при Перикле был построен из пентелийского мрамора знаменитый храм Парфенон, который стал олицетворением культурного подъема века Перикла. Афины при Перикле достигли высшей степени процветания, но с этого же времени начался и их упадок. Всеобщее довольство стало превращаться в роскошь и изнеженность. Прежде сильные воины выходили из афинских гимназий, а теперь обучение гимнастике упало, афиняне стали слабее телом и начали нанимать воинов для защиты республики. Деньги стали целью всех стремлений. Заработала система подкупов, люди перестали дорожить своим словом. При Солоне, который сам занимался торговлей, в Афинах была распространена поговорка «работать никому не стыдно». При Перикле, напротив, самой популярной в Афинах поговоркой была такая: «Где есть деньги, там гребет весло и дует ветер». Перикл был другом наук, истории, медицины, философии и искусств. Известные музыканты и художники его времени находились в числе его друзей, и это были не только артисты, но в то же время и наиболее образованные люди в Афинах. Речи Перикла производили на народ поистине магическое действие, и он пользовался в городе почти царской властью. С другой стороны, определив, чтобы граждане получали деньги за присутствие в народном собрании, Перикл стал причиной развития в Афинах тунеядства. Люди стали меньше работать, потому что можно было кормиться благодаря одному праздному присутствию на городской площади. В результате масса народа окончательно привыкла к праздной жизни за счет других, и если это и содействовало росту популярности Перикла, то, с другой стороны, после временного блеска его управления начался период нравственного, а следовательно и гражданского, упадка Афин. А закончилось все Пелопоннесской войной. самым длительным и кровопролитным конфликтом в Древней Греции. В войну оказались втянуты почти все греческие государства, так как каждая из них тяготела либо к Афинам, либо к Спарте. Демократические полисы, как правило, были на стороне Афин, а полисы с олигархическим устройством — на стороне Спарты. Весной 431 года до нашей эры большое Пелопоннесское войско под командованием спартанского царя Архидама вторглось в Аттику и начало разорять окрестности Афин. Все сельское население Аттики было заблаговременно эвакуировано в Афины под надежную защиту стен. Перикл понимал, что не следует отвечать на провокации спартанцев и начинать генеральное сражение. Пока пелопоннесцы стояли в Аттике, афинская эскадра из 100 кораблей вышла в море и курсировала вокруг Пелопоннеса, нанося неожиданные удары по прибрежным поселениям пелопоннесцев. Спартанцы и их союзники, не добившись генерального сражения, осенью отступили обратно. Сразу же после этого афинская армия вторглась в Мегариду и опустошила территорию. В следующем году пелопоннесцы вновь вторглись в Аттику. Афинский флот под командованием самого Перикла совершил экспедицию к восточным берегам Пелопоннеса, но начавшаяся эпидемия спутала все планы Перикла. В религиозных представлениях афинян чума была расценена как кара богов, и это привело к окончательной утрате былого влияния Перикла. Он был досрочно отстранен от должности стратега, затем его обвинили в финансовых злоупотреблениях, и он был приговорен к уплате крупного денежного штрафа. От эпидемии умерли два сына Перикла, и у того не стало законного потомства. В 429 году до нашей эры Перикла вновь избрали стратегом. Правда, это была уже просто милость Демоса, посчитавшего, что Перикл искупил свою вину. Однако в том же году Перикл заболел и умер. Неизвестно, что стало причиной его гибели — чума или горе. Цитата. Когда Перикл был уже при смерти, вокруг него сидели лучшие граждане и оставшиеся в живых друзья его. Они рассуждали о его высоких качествах и политическом могуществе, перечисляли его подвиги и количество трофеев. Он воздвиг 9 трофеев в память побед, одержанных под его предводительством во славу Отечества. Так говорили они между собой, думая, что он уже потерял сознание и не понимает их. Но Перикл внимательно все это слушал, и, прервавший их разговор, сказал, что удивляется, как они прославляют и вспоминают такие его заслуги, в которых равная доля принадлежит и счастью, и которые бывали уже у многих полководцев. Плутарх, древнегреческий писатель и философ. Говорят, что последними словами Перикла было сожаление. «Ни один афинский гражданин из-за меня не надел черного плаща». Чтобы было понятно, черную одежду древние надевали по случаю смерти близких и при других несчастьях. Цитата. «Дело Перикла продолжало жить и после его смерти, хотя мир в Греции был нарушен Пелопоннесской войной и начавшейся длительной и изматывающей борьбой за преобладание». Герберт Уэллс, английский писатель.